Из-за разделявшего нас океана я чувствовал себя слабым и беззащитным. С Элизабет, думал я, все было бы проще, я ничего бы не боялся. Но поскольку рядом со мной не было женщины, в мечтах я возвращался к Элизабет. Даже хотел, чтобы она скорее приехала или, на худой случай, писала чаще. Не реже двух раз в неделю в посольстве меня ждало письмо. Это был аккуратный и размеренный рассказ о ее жизни. Она писала мне о том, как уехала из Рима, как приехала в Лондон, встретилась с друзьями, домом, кошками и отцом, генералом в отставке. «Надеюсь быть в Нью-Йорке в конце марта», — сообщала она. «Поплыву на Рафаэлло. Дома не чувствует себя хорошо. Дома нет, моя собака». Прошло Рождество. С Божьей помощью прошли Новый год и крещение. В конце января преподавательница английского сказала, к моему большому удивлению, что я уже кое-что понимаю. «Может быть, это и так», — ответил я. «Сам я ничего не заметил». «Боже мой, какой это труд говорить не так, как научила тебя мама. Язык упирается в небо, как упрямый осел. Я помню званый обед, устроенный итало-американским обществом Waldorf Astoria, фешенебельный отель в Нью-Йорке. Присутствовал весь свет. Даже наш посол прибыл из Вашингтона. Я сидел за столом в центре зала между перезрелыми дамами, увешанными драгоценностями. Справа от меня, как я смог разобрать настоявшую у прибора карточки, находилась госпожа Ульмер. Джордж Ульмер, ее супруг, был владельцем Oceanic Bank. Первые полчаса я провел, замкнувшись в добропорядочном и смиренном молчании, чтобы не привлекать внимания к собственной персоне. Я надеялся остаться незамеченным. Но вдруг поймал на себе взгляд посла. Его взгляд я бы сравнил с нацеленным на меня ружьем. В переводе он означал: «Что за дурака прислали в Нью-Йорк?» В отчаянии я собрался с силами и, слегка склонившись вправо, попробовал улыбнуться госпоже Ульмер. Та принялась быстро говорить, думаю, она что-то спрашивала у меня. Я ответил ей на тут же придуманном языке, на котором изъясняются дети, подражая Станлио и Олио, герои популярных в Италии детских фильмов. Я открывал рот, издавал бессмысленные слоги и улыбался. Сначала госпожа Ульмер оторопела. Затем она взглянула на меня с едва сдерживаемым ужасом и сказала, думаю, что-то очень темпераментное. Не теряя присутствия духа, я продолжал речь на эсперанто слабоумных, продолжая улыбаться. Посол, сидевший за столом для почетных гостей между госпожой Льюис и мэром Нью-Йорка, казалось, остался удовлетворен моей беседой и занялся другими делами. Зима выдалась суровой, из тех, что входят в историю метеорологии. Самая низкая температура, самый толстый снежный покров за последние 30 лет. Скрывая свой порог, я проводил большую часть времени в одиночестве. Одиночество в Нью-Йорке угнетающее, оно тяжестью ложится на сердце. Из моих коллег по итальянской делегации, я думаю, только один разгадал мою печальную тайну. Это был Ландольфи. Так мне кажется. Впрочем, у него хватило такта не показывать этого. С утра по воскресеньям он поднимался ко мне в номер и, присев на край кровати, просматривал «Нью-Йорк Таймс». «Из новостей то-то и то-то», — сообщал он, потом предлагал программу на вторую половину дня. «Хороший концерт в Карнеги-Холл», — говорил он, — «или, быть может, хочешь в кино?» Среди моих плебейских привычек осталась привычка спать голым. Пижама связывала меня и действовала на нервы, так что случалось, что Ландольфи входил ко мне, когда я лежал еще в постели, чем ставил меня в неловкое положение, так как мне приходилось натягивать халат в его присутствии. Однажды, смущенно разглядывая ногти, он сказал: «Если ты стесняешься меня, то считай, что меня здесь нет». Ландольфи был из числа тех людей, что скрывает собственную застенчивость за дымовой завесой слов. Он часто повторялся, рассказывая, как заученный стишок, одно и то же. «Не понимаю», — хмыкал он, — «зачем ты уехал из Рима? В Риме находишь радость в каждом пустяке, она прячется в тратории, в монастырском дворе. Рим так же грязен и животворен, как воздух, которым дышишь. Каждый день, проведенный вдали, от Рима кажется мне навсегда потерянным. Ты заметил, как скучно жить в такой цивилизованной стране, как Америка? Это американское общество, кичащееся своим богатством, это Affluent Society, общество процветания, знающее, чего оно хочет, видеть страну на подъеме. Благословенны страны, переживающие упадок. Счастливы страны, где ширится коррупция, где государственный флаг опускается все ниже, а число проституток все растет. Ты увидишь, что за серость этот Вашингтон, город, где бьется пульс мира,